Глава 6. Я не понимала, как вести себя с Блю. Я никогда ей не доверяла. И все же была перед ней в долгу, потому что под ее крышей мне жилось относительно неплохо. Она работала по ночам, и днем я старалась ее не беспокоить. В случае конфликта идти мне было некуда. Блю больше ничего не рассказывала о своей прежней жизни. Работала учительницей, вышла замуж за садиста по имени Джек. Когда я выспрашивала подробности, она уклонялась от ответа или обходилась туманными намеками. Однажды я спросила ее о детских годах. Обычное детство, как у всех. Бегала, играла и все такое. Потом спросила ее о семье. «Обычная семья», — ответила Блю. Не помню, чтобы в доме Блю я хоть раз выспалась как следует. Мне постоянно казалось, что я проснусь, а у моего виска револьвер. Впрочем, тревожилась я не только насчет Блю. Моим главным врагом оставался мистер Оливер. Я пыталась просчитать его следующий шаг. Где начать поиски одинокой женщины, которая похожа на всех одиноких женщин в Остине? Иногда хорошо ничем не выделяться. Библиотеки Остина стали мне вторым домом. Чтобы меня не начали где-то узнавать, я посещала каждый филиал не чаще одного раза в неделю. Ярбора, Твин Оукс, Норт Виллидж, Карвер и Фолк Централ. Я старалась встать из-за компьютера до того, как дети выходят из школы. Если попадала в послеобеденный час пик, то бродила между полками и просматривала книги о путешествиях, притворяясь, что моя воображаемая новая жизнь — всего лишь долгожданный отпуск. Я проверила, как идет расследование смерти моего недавно почившего супруга. В отчете патологоанатома утверждалось, что Фрэнк умер от удара тупым предметом по голове. Удар тупым предметом может случиться из-за того, что череп сам прилетел на неподвижный твердый предмет, вроде края лестницы. Только в газетах об этом никогда не писали. Мною по-прежнему интересовались. В основном потому, что я исчезла сразу после его смерти. Местонахождение мое до сих пор не было установлено. Не сбеги я тогда. Возможно, все обошлось бы. И у меня остались дом, имя и жизнь без Фрэнка. Я подумывала вернуться. Однако теперь, когда я вызвала гнев мистера Оливера, а соседи считали меня черной вдовой, едва ли возвращение пройдет гладко. Чтобы отвлечься от живых, я переключилась на некрологи. Нашелся многообещающий труп Шарлотты Кларк. К такому имени я могла бы привыкнуть. У нее остались только сестра, племянница и племянник. Я записала информацию о похоронах и поехала назад к Блю. Когда я открыла дверь, Блю сидела на диване и смотрела новости. Ее нога стучала по ковру, как отбойный молоток. Она выключила телевизор и встала. «Наконец-то пришла! Я тебя жду, битый час!» Блю всегда удавалось хранить ледяное спокойствие айсберга. Но сейчас она была напряженной, словно ей вкололи пару доз адреналина. Я начала нервничать еще больше, чем обычно. «Все хорошо?» «Однажды будет. А теперь нам пора ехать». «Куда?» «Расскажу в машине». Она вышла за дверь и дождалась, пока я последую за ней. Подойдя к машине, бросила мне ключи. «Полагаю, ты хочешь за руль?» Мы молча сели в машину, и я повела ее по извилистому проезду. Небо потемнело. Следуя отрывистым указаниям Блю, я объехала вечерние пробки. Направо, налево, налево и прямо, направо. По трассе 290 на восток, километров 45, потом сверни на 21-ю. Объяснишь мне, куда мы едем?» «На небольшую экскурсию. Полюбоваться природой», — ответила Блю. «Ночью?» «Да». «Природой любоваться лучше днем. Ночью меньше туристов». Блю, похоже, не была настроена на беседу. А я не хотела допытываться. Больше никто из нас не проронил ни слова, пока она не велела мне повернуть направо на трассу FM-60. Движение стихло, и я разглядела табличку с названием национального парка. Темнота и тишина наталкивали меня на мрачные мысли. «Ты же не убьешь меня там, Блю?» Она глубоко вздохнула. Расшифровать значение этого вздоха я не смогла. Блю открыла бардачок и вынула револьвер. От неожиданности я не удержала руль. Машину мотнуло на встречную полосу. Казалось, вся кровь в моих жилах застывает в лед. Раздалось гудение встречного грузовика. Я выровняла машину и попыталась унять бешеный стук в груди. «Тебе нужно успокоиться», — проговорила Блю. Она открыла барабан револьвера и высыпала патроны. «Бери и перестань думать о всякой ерунде». Она положила патроны в мою ладонь. Я сунула руку в карман куртки и пересчитала их, опуская по одному. 1, 2, 3, 4, 5. «Притормози, когда увидишь указатель на Парк-Роуд, 57. Мы едем туда», — сказала Блю. «Я не в настроении для экскурсий. Мы ненадолго». Вот и национальный парк Лейк Сомервиль. Пункт смотрителей был закрыт. Дорогу перекрывала цепь без замка, поэтому Блю просто вынула крюк из проушины, и мы проехали по проселочной дороге. Когда я остановилась на пустыре, Блю взяла с заднего сиденья фонарик, вышла из машины и зашагала по короткой тропе, ведущей к кемпингам. Я последовала за ярким лучом. Стояла тишина, только гравий хрустел под ногами, и ровно стрекотали сверчки. Места для разведения огня выглядели заброшенными. Блю вернулась к машине. Я снова последовала за ней. Она передала мне фонарик и открыла багажник. «Сохраняй спокойствие. Ты можешь не паниковать ради меня, Амелия?» Блю не стала дожидаться ответа и открыла багажник. Внутри оказалось свернутое большое одеяло. Я подошла поближе и поняла, что из одеяла торчат ботинки. Точнее, мужские ботинки размером не меньше 45-го. Я медленно повернула фонарик, чтобы увидеть голову. На одеяле чернело огромное пятно крови. Рядом с телом лежала лопата. «Ты что, кого-то убила, Блю?» Вопрос был глупый. «Очевидно, да», — ответила Блю таким тоном, будто я интересовалась, купила ли она молока. «Кого?» «Амелия, позволь представить тебе моего мужа, Джека Рида. Жаль, что вы встретились при таких обстоятельствах. Пока мы с Блю тащили Джека в лес, настолько далеко, насколько хватит наших сил, она выдала мне скупые сведения. Джек нашел Блю, пытался ее убить, но вместо этого погиб сам. Из ее уст все звучало просто, как сосчитать до трех. Джек узнал, что у Блю есть тетя, и нашел несколько писем, написанных до смерти Гретты, с адресом ее дома, четко выведенным на конверте. Он поехал в Остин по последнему известному адресу некой Гретты Майлз. Прокараулив у дома меньше суток, увидел свою жену. Вскоре после того, как я ушла в библиотеку, Джек постучал в ее дверь. Однако Блю заметила его еще на подъездной дорожке. Спрятав за поясом револьвер, пригласила Джека войти. Когда он вытащил нож, она выхватила ствол и повела его к своей машине. Засунуть тело в машину не так просто, да и разводить беспорядок в доме ей не хотелось. Поэтому она выстелила брезентом багажник и попросила Джека самостоятельно в него залезть. Он подчинился, и Блю тут же его застрелила. Вот почему так много крови. Если б мне велели забраться в багажник, выстеленный брезентом, я бы точно сопротивлялась, — сказала я. Все равно, что самой в гроб ложиться. С дулом у виска человек может сделать что угодно, даже лечь в гроб, — ответила Блю. Не поспоришь. В лесу пахло сосной, дубом и тем ароматом чистоты, который бывает только на природе. А Джека пахло батарейками на 9 вольт. Блю первой принялась рыть могилу. Когда ее дыхание стало хриплым, а по лбу, несмотря на ночной холод, ручьями потек пот, я переняла эстафету. Хотя и не осознавала тогда, что не обязана хранить чужого мужа. На самом деле я понимала, что становлюсь соучастником убийства, но, учитывая предыдущие 2 трупа, еще одно обвинение казалось каплей в море. В тот момент я посчитала почти мудрым решение поехать назад в дом Блю и скрываться от наказания за то, чего я не совершала. Сначала шла мягкая глина, потом копать стало тяжелее, и каждый раз приходилось давить на лопату всем весом. «Какой глубины должна быть яма?» — спросила я. «На кладбищах делают около 2 метра. Думаю, нам хватит и 1,5». Похоже, Блю рыла могилу не впервые. Или много об этом размышляла. На подходящего размера яму у нас ушло 2 часа. Блю столкнула мужа в могилу. Одеяло слетело, открыв изувеченное лицо. Я отвела взгляд и постаралась сдержать рвотные позывы. «Извини», — Блю пожала плечами. Она лопатой накинула одеяло на голову трупа и начала закапывать яму. Вскоре над могилой вырос небольшой холмик. «Так не пойдет», — пробормотала Блю. Она побродила вокруг, собирая камни и мох, а затем выложила ими место упокоения Джека и с минуту осматривала результат своей работы. Или, может, она так отдавала усопшему дань уважения? «Прощай, Джек», — сказала Блю. «Извини, что все так закончилось. Сам виноват». Никогда не видела панихиды короче этой. Даже я нашла время, чтобы помянуть Фрэнка стаканчиком бурбона. Впрочем, я-то Фрэнка не убивала. Не уверена, уместно ли произносить надгробную речь о том, кого ты сам же и убил. Или наоборот. В таком случае речь обязательна. Блю взяла лопату и пошла к машине. Я следовала за ней, освещая путь фонариком. По дороге домой мы сначала молчали. Мне хотелось верить, что Блю чувствовала зуд совести и мысленно искала способ почесаться. «Ну как ты?» — спросила я. «Не для того, чтобы завязать разговор или разрядить обстановку. Я задала вопрос, потому что до сих пор не научилась понимать Блю. Она не выглядела испуганной или виноватой. Просто застыла с меланхоличным выражением глаз, словно блуждая в каких-то мыслях. Ее лицо выражало невозмутимое спокойствие, ни одной хмурой морщинки, ни одной повисшей на ресницах слезы. Я не знала Джека и не убивала его, но я определенно чувствовала больше вины, чем Блю, хотя ее роль в произошедшем была куда масштабнее моей. «Чувствую себя свободной», — честно ответила Блю. Я хмыкнула. По моему опыту, оставляя за собой труп, становишься намного менее свободной. «Мне больше не нужно убегать», — сказала она. «А Джека не нужно. Теперь, вероятно, придется бегать от полиции. Вряд ли он кому-то проболтался, что поехал меня искать. А я, согласно плану моего драгоценного покойника, должна была умереть. Джек из тех людей, кто исчезает молча. Или находит того, кто поможет ему исчезнуть». «Неужели все так просто?» — спросила я. «Конечно, нет», — ответила Блю. «Мне еще предстоит отмыть багажник от крови, а на это уйдет не один час». 20 июля 2009 года. От кого? Джо. Кому? Райан. «Ладно, признаю, вы все проделали огромную работу, чтобы никто про меня не узнал. Теперь можете считать, что никаких секретов не осталось. Хотя человеку вроде меня, то есть скучающему и живущему прошлым, не составляет труда найти разные веб-сайты и форумы. Можно читать комментарии за комментарием, пока не доберешься до самых интригующих. Ты лежал в психиатрической клинике? Поэтому и не писал мне более полугода. Зачем скрывал? Я успокоилась, когда все узнала. Я, конечно, не радуюсь твоей болезни, но мысль о том, что даже ты иногда сам с собой не ладишь, меня слегка приободряет. Подробностей о своем гнезде кукушки можешь не рассказывать. Однако и скрывать ничего не нужно. Я бы, наверное, тоже там оказалась, будь моя жизнь менее напряженной. Бдительность держит в тонусе. У дикого зверя нет времени на меланхолию. Итак, в психушке ты докопался до корня своих проблем? Джо. 14 августа 2009 года. От кого, Райан? Кому, Джо? Я там никому ничего не сказал. Ты ведь это хотела узнать? За полгода я почти ни слова не произнес, поэтому, вероятно, меня и держали так долго. Иногда хотелось выговориться. Врачи все равно обязаны хранить тайны пациентов. Но я не желал облегчать свою ношу. Да и ты мне этого не желаешь. 3 сентября 2009 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Я изменилась, Райан. Ты не можешь знать, чего я тебе желаю. Хранить такие тайны чревато. Они всегда находят, как проявиться. В прошлом году Фрэнк отправил меня в церковь. Думал, что мне нужна помощь священника. Мне снились кошмары, и его пугали мои крики среди ночи. И, что важнее, они прерывали его драгоценный сон. Поэтому я пошла к священнику, и тот предположил, что причина кошмаров — чувство вины. Наверное, решил, что я обманываю мужа, воруя деньги из кассы, например. Я сразу поняла, меня подозревают в мелких заурядных грешках домохозяйки. Его тон показался мне оскорбительным, и я покаялась. Не в самом преступлении, но в том, что к нему привело. Я вошла в кабинку. Такие часто показывают в гангстерских фильмах. С решетчатой перегородкой. Тут же узнала отца Пола. Однако сделала вид, будто мы только что не беседовали целый час. И началась моя псевдоисповедь. В юности, мол, я влюбилась в одного мальчика, а он меня отверг. Я пила, пила до беспамятства. Потом села в машину и поехала. «Наверное, — сказала я священнику, — я потеряла сознание, потому что следующие воспоминания — я в больнице. Мне объяснили, я попала в автомобильную аварию и выжила, а девочка, которая отбила у меня любимого, погибла». Священник спросил, наказана ли я за свое преступление. Я ответила, что наказана. «Ты ведь согласен?» Он велел мне прочесть 10 раз «Богородицу» и 20 раз «Отче наш». Я нашла молитвы в интернете и сделала, как мне сказали. Кошмары прекратились на несколько недель. А затем вернулись. Хотя, может, просто совпадение. Ты тоже попробуй. Вдруг и твоя душа получит несколько недель отдыха. Джо. 30 сентября 2009 года. От кого, Райан? Кому, Джо? Кто такой Фрэнк? Ты имела в виду своего мужа Лу? Вряд ли это его настоящее имя, слишком незапоминающееся. Или ты проговорилась и выдала мне секрет? Тогда как там Фрэнк? Не отвечай. Не хочу знать о твоей новой жизни. Иногда я пытаюсь представить твой альтернативный мир, где мы стали такими, как мечтали. Однако в моей фантазии вечно все идет наперекосяк. Давай смотреть правде в глаза. Мы всегда были ненормальными. У меня новость. Возможно, тебе она понравится. Твоя мать бросила пить. Прошла 90-дневную реабилитацию. Всего 3 месяца. А выглядит совсем по-другому. Может, не так хорошо, как в твоем детстве, когда отец еще был жив, и они держали магазин. Но намного лучше, чем за все годы, что мы с ней знакомы. Р. 3 октября 2009 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Кто оплатил матери реабилитацию? Насколько я знаю, страховка не покрывает такие программы. Она все еще с тем мужчиной, о котором ты писал? У которого главное достоинство в том, что он ее не бьет. Понятия не имею, почему меня это волнует. Дж. 12 октября 2009 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Того парня я давно не видел. Ты прекрасно знаешь, кто платил. Зачем спрашиваешь? Р. 11 ноября 2009 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Ты прав. Я знаю, кто платил. За все остальное тоже? Как он относится к моей матери? 13 ноября 2009 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Не знаю. Не спрашивал. 15 ноября 2009 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Да. Ты никогда ни о чем не спрашиваешь. Просто молча делаешь все, как прикажут.